27 и 28 августа в Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, в торжественной обстановке состоялся 9-й съезд Кимрсенского социалистического союза молодежи. На нем присутствовали представители, избранные на конференциях столичных и периферийных организаций союза молодежи. В качестве наблюдателей присутствовали на съезде работники партийных, административных и силовых органов, учреждений воспитания молодежи, делегация Союза корейской молодежи в Японии и делегация Ассоциации корейской молодежи в Китае. Под приветственную музыку вышли на президиум председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Великий Ким Чен Ын. Места в президиуме заняли Хван Бьонсо, Чельонхе и другие ответственные работники партии и армии, работники Союза молодежи, образцовые работники и члены Союза молодежи в армии и гражданке, глава делегации Союза корейской молодежи в Японии Ким Ёнчжу и глава делегации Ассоциации корейской молодежи в Китае Ким Ёньо. С чувством горячего почтения всех участников съезда и молодых авангардов страны, представители юношей и девушек преподнесли Ким Чен Ыну корзину цветов и дали низкий поклон. А также ему преподнесли приветственные знамена главы делегации Союза корейской молодежи в Японии и Ассоциации корейской молодежи в Китае. На съезде избран президиум и назначен секретариат. На съезде было сообщено о том, что по случаю 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи в адрес Ким Чен Ына прислали корзины цветов, поздравительные телеграммы и письма деятелей политических и общественных кругов разных стран мира, представителей организаций по изучению идей Чуче и организации солидарности и дружбы и молодежной организации, а также о том, что в адрес ЦК Кимрсенского социалистического союза молодежи и его 9-го съезда поступили корзины цветов, поздравительные телеграммы и письма от политических, общественных и экономических деятелей и молодежных организаций разных стран мира. На съезде утверждена повестка дня из следующих пунктов. Первое. Подытожить работу ЦК Кимрсенского социалистического союза молодежи. Второе. Подытожить работу Центральной ревизионной комиссии Кимрсенского социалистического союза молодежи. Третье. Избрать центральный руководящий орган союза молодежи. Четвертое. Переименовать союз молодежи. Пятое. Пересмотреть устав Союза молодежи. На съезде по первому пункту повестки дня первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ёнг Нам выступил с отчетным докладом ЦК Кимрсенского социалистического союза молодежи. Были выступления. Делегаты единогласно приняли постановление по первому пункту повестки дня о подытоживании работы ЦК Кимрсенского социалистического союза молодежи. На съезде с приветственной речью выступили главы делегаций Союза корейской молодежи в Японии и Ассоциации корейской молодежи в Китае. По второму пункту повестки дня председатель Центральной ревизионной комиссии Союза молодежи Ким Чжуир выступил с докладом о подытоживании работы Центральной ревизионной комиссии Кимрсенского социалистического союза молодежи. Члены поздравительной группы Детского союза Кореи декламировали стихи «Поздравляем братьев и сестер молодых авангардов». На съезде обсуждали третий пункт повестки дня – избрать центральный руководящий орган Союза молодежи. Сначала избрали Центральный комитет Кимрсенского социалистического союза молодежи, затем избрали Центральную ревизионную комиссию Кимрсенского социалистического союза молодежи. На съезде опубликовано содержание постановления первого пленума ЦК Союза молодежи 9-го созыва. Избран исполком ЦК Союза молодежи. Первым секретарем ЦК Союза молодежи избран Чон Ёнг Нам. Секретарями Пак Чоль Мин, Чан Хён Чор, Пэ Чун Ир, Ким Гён Джун, Ли Сон Хо, Чан Гён Гель, Чон Ён Вон, Хам Гуан Чор и Ли Гым Чор. Образован организационный комитет ЦК Союза молодежи, а также назначены заведующие отделами ЦК Союза молодежи и главный редактор газеты Чон Ён Джуни. На съезде опубликованный результат избрания председателя Центральной ревизионной комиссии Союза молодежи и его заместителей, проходившего на первом пленуме Центральной ревизионной комиссии Союза молодежи 9-го созыва. На съезде был обсужден четвертый пункт повестки дня – переименовать Союз молодежи. Делегаты съезда единогласно приняли постановление о переименовании Союза молодежи как Кимрсенско-Кимченерский союз молодежи. Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын вручили знамя Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи. Первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ёнг Нам с чувством преданности молодых авангардов всей страны дал клятву из поколения в поколение до конца завершить Чучейское и Суньгунское революционное дело под руководством Ким Чен Ына, выше подняв славное знамя Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи. На съезде обсуждали пятый пункт повестки дня «Пересмотреть устав Союза молодежи». Делегаты съезда единогласно приняли постановление о пересмотре устава Союза молодежи. Великий Ким Чен Ын выступил с программной речью.